Глава вторая. Ребята во дворе играли уж совсем по-новому, в колчака. Один колчак прятался, другие его отыскивали, потом с барабанным боем, с пением расстреливали из палок. Настоящий колчак был тоже расстрелян. Конину теперь уж никто не ел, в лавках продавали сахар, калоши, муку. Котел на заводе топили еще все тем же донецким углем, но Трофим Иванович теперь брил бороду, угольная пыль легко отмывалась. Без бороды он ходил много лет назад перед свадьбой, и сейчас будто вернулся к тем годам, иногда даже смеялся по-прежнему, зубы белели, как клавиши на гармонии. Это бывало по воскресеньям, когда он сидел дома, и дома была Ганька. Она теперь кончала школу. Трофим Иванович заставлял ее читать вслух газету. Ганька читала быстро и бойко, но перевирала по-своему все новые слова. «Мальбизация», «главнука», «как-как», — переспрашивал Трофим Иванович, закипая смехом. «Главнука», — спокойно повторяла Ганька. Потом рассказывала, что к ним вчера пришел в школу какой-то новый и стал объяснять, что вот на земле тела и на небе тоже тела. «Какие тела?» — уже еле сдерживаясь, — говорил Трофим Иванович. «Ну, какие? Вот!» — Ганька тыкала себе пальцем в грудь, остревшую под платьем. Больше Трофим Иванович уже не мог. Смех вырывался у него из носа, изо рта, как пара из предохранительных клапанов, распираемого давлением котла. Софья сидела одна в стороне. «Главнаука, небесные тела, Ганька с газеты». Все это было ей одинаково непонятное и далекое. Ганька говорила, смеялась только с Трофим Ивановичем, а если оставалась вдвоем с Софьей, она молчала, топила печку, мыла посуду, разговаривала с кошкой. Только иногда медленно, пристально наплывала на Софью зелеными глазами, явно думая что-то о ней. Но что? Так, уставясь в лицо, смотрят кошки, думают о чем-то своем. И вдруг становится жутковато от их зеленых глаз, от их непонятной, чужой, кошачьей мысли. Софья набрасывала шугайку, теплый платок, и шла куда-нибудь в лавку, в церковь, просто в темноту Малого проспекта, только мне оставаться вдвоем с Ганькой. Она шла мимо еще не замерзших черных канав, мимо заборов из кровельного железа. Ей было зимне, пусто. На Малом против церкви стоял такой же пустой, с выеденными окнами дом. Софья знала, в нем уж никогда больше не будут жить, никогда не будет слышно веселых детских голосов. Она подошла к этому дому как-то вечером в декабре. Как всегда, она торопилась пройти поскорее, не глядя. На лету углом одного глаза, как видят птицы, она увидала в пустом окне свет. Она остановилась. Не может быть. Вернулась назад, заглянула в дыру окна. Внутри, среди обломков кирпича, горел костер. Вокруг него сидело четверо отрепышей мальчишек. Один лицом к Софье, черноглазый, должно быть, цыганенок, приплясывал. На голой груди у него прыгал серебряный крестик, зубы блестели. Пустой дом стал живым. Цыганенок чем-то входил на Трофима Ивановича. Софья вдруг почувствовала, что она тоже еще жива, еще все может перемениться. Взволнованная она вошла в церковь напротив. Она не была здесь с 918-го, когда Трофим Иванович вместе с другими заводскими уходил на фронт. Служил все тот же маленький, обомшелый, седой попик. От пения становилось тепло, лед таял, какая-то зима проходила. Впереди в темноте зажигались свечи. Когда Софья вернулась домой, захотелось обо всем рассказать Трофиму Ивановичу. Но о чем же это обо всем? Она сейчас сама уже не знала. И сказала только одно, что была в церкви. Трофим Иванович засмеялся. — В старую церковь ходишь, хоть бы живоцерковцем ходила. У этих бог все-таки вроде с партийным билетом. Он подмигнул Ганьке. С прищуренным глазом, без бороды, лицо у него было озорное, как у цыганенка, очень много зубов, веселых, жадных. Ганька сидела румяная, она прятала глаза и только из-под лобья зеленовато чуть покосилась на Софью. С этого дня Софья часто бывала в церкви, пока однажды к обедне не явился новый живоцерковный поп с толпою своих. Живоцерковец был рыжий верзила в куцей рясе, будто переодетый солдат. Старый седой попик закричал «Не дам! Не дам!» и вцепился в него. Обкатились на паперть. Над толпою, как знамена, замелькали чьи-то кулаки. Софья ушла и больше не возвращалась сюда. Она стала ездить на Охту. Там сапожник Федор с желтой лысиной проповедовал Третий Завет. Весна в этот год была поздняя. На Духов день деревища только начинали распускаться. Почки на них дрожали незаметной для глаза дрожью и лопались. Вечер было непрочно, светло, метались ласточки. Сапожник Федор проповедовал о скором страшном суде. По желтой лысине у него катились крупные капли пота, синие безумные глаза блестели, так что от них нельзя было оторваться. — Не с неба! Нет, а отсюда вот! Отсюда вот! Отсюда! Весь дрожа сапожник ударил себя в грудь, рванул на ней белую рубаху, показалось желтое смятое тело. Он вцепился разодрать грудь, как рубаху, ему нечем было дышать, крикнул отчаянным, последним голосом и хлопнулся об пол в подучий. Около него остались две женщины, все быстро разошлись, не кончив собрание. От безумных сапожниковых глаз, вся напряженная, как почки на деревьях, Софья вернулась к себе. Ключа снаружи не было, дверь была заперта. Софья поняла, Трофим Иванович с Ганькой ушли куда-нибудь погулять и, наверное, придут домой только часов в 11. Она сама сказала им, чтоб раньше 11 ее не ждали. Пойти разве наверх и посидеть там, пока они не вернутся? Наверху жила теперь Пелагея с мужем, извозчиком. Через открытое окно было слышно, как она говорила своему ребенку. «Агу, агу, агунюшки, вот так, вот так!» Нельзя, не было сил сейчас пойти туда и смотреть на нее, на ребенка. Софья села на деревянные ступени. Солнце было еще высоко, небо блестело, как глаза у сапожника. Откуда-то запахло горячим черным хлебом. Софья вспомнила, в окне на кухне шпингалет сломан, и, наверное, Ганька забыла привязать окно, всегда забывала, значит, можно открыть снаружи и влезть. Софья обошла кругом, и, правда, окно не было привязано, Софья легко открыла его и влезла в кухню. Она подумала, так мало ли кто может забраться, может, уже и забрался. Показалось в соседней комнате. Вот шорох какой-то. Софья остановилась, было тихо, только тикали часы на стенке и внутри, и в Софье, и всюду. Сама не зная зачем, на цыпочках Софья пошла. Платьем она зацепила прислоненную к стене гладильную доску, доска сгремела на пол, и тотчас же в комнате зашлепали босые ноги. Софья тихонько ахнула, попятилась к окну выскочить, звать на помощь. Но она ничего не успела. В дверях показалась Ганька, босая, в одной измятой розовой сорочке. Ганька остолбенела, кругло раскрыла на Софью рот, глаза. Потом вся сжалась, как кошка, когда на нее замахнутся, крикнула «Трофим Иванович!» и метнулась назад в комнату. Софья подняла доску, поставила ее на место. Только одно сердце, и оно, кувыркаясь птицей, падало, падало, падало. Почти тотчас же вошел Трофим Иванович. Он был одет и, видно, не раздевался. Он стал посредине кухни, большеголовый, широкий, ноги короткие, будто был вкопан по колени в землю. — Ты как же это рано вернулась нынче? — сказал Трофим Иванович и сам удивился. — Зачем он это сказал? Как мог это сказать? Софья не слышала. Губы у нее дергались. Так дергается пенка. На молоке уж совсем застывая. — Что ж это? Что ж это, что ж это? — с трудом выговорил Софья, не глядя на Трофима Ивановича. Трофим Иванович весь сморщился, забился в какой-то угол внутри себя и так молча стоял минуту. Потом с корнем выдернул свои ноги из земли и ушел в комнату. Там Ганька уж постукивала полсапожками, одетая. Все в мире шло по-прежнему, и надо было жить. Софья собрала ужинать. Тарелки, как всегда, подавала Ганька. Когда она принесла хлеб, Трофим Иванович обернулся, задел головой, хлеб упал к нему на колени. Ганька захохотала. Софья посмотрела на нее. Обе они столкнулись глазами. И мгновение совсем по-новому, чем раньше, вглядывались. Одна в другую. Софья почувствовала, как в ней кругло, медленно поднималась от живота снизу, потом все горячее, быстрее, выше, она задышала часто. Больше невозможно было смотреть на Ганькину русую челку. На черную родинку у нее на губе нужно было сейчас же закричать, как сапожник Федор, или что-то сделать. Софья опустила глаза. Ганька усмехнулась. После ужина Софья мыла тарелки. Ганька стояла с полотенцем и вытирала. Это было без конца. Это было, может быть, самое трудное за весь вечер. Потом Ганька пошла спать к себе на кухню. Софья стала делать постель. Внутри все горело, ее трясло. Трофим Иванович, отвернувшись, сказал ей, «Постели мне у окна на лавке». Софья послала. Она слышала, как ночью, когда она перестала ворочаться, Трофим Иванович встал и пошел на кухню к Ганьке.